Глава 7. Эликсир храбрости. Ты, главное, сразу как подойдешь, скажи грозным голосом: «А ну, мол, козел, отдавай мои деньги!» По пути настраивала парня Аманда. «И в глаза этак, с вызовом посмотри!» «Да не умею я с вызовом!» Лупано, похоже, уже пожалел, что признался насчет денег. Ругал себя, что не дождался отца. Спросил бы у него, и никаких бы проблем не было. А тут... По-дурацки себя повел, что и говорить, пожаловался, словно совсем уж маленький ребенок. Нашел кому. Теперь вот иди и думай, что с ним сделает Альвара Безумный и вся его шайка. Агастинью рвань... Филиппе Малыш, Рыбина. Ох, одна надежда на новых своих знакомцев, которым, кажется, палец в рот не клади. А с другой стороны, Альвара может и в любое другое время подстеречь где-нибудь, когда он, Лупано, один будет. Подкараулят с дружками, да и забьют, хотя... Не столько и забьют, сколько поиздеваются, сволочи. Эй! «Не грусти, парень!» Вожников ободряюще хлопнул парнишку по плечу. «Наоборот, радуйся! Сейчас обидчиков своих на место поставишь. Уважать тебя они, конечно, сразу не будут, но, по крайней мере, начнут побаиваться. Да и нужно ли тебе их уважение? Это ты потом для себя решишь, так и отношения будешь строить. Как именно, я подскажу после. Сейчас для тебя главное себя по-другому поставить, показать. Давай-ка еще раз удар попробуем. Стой. Бей. Ну, ударь же меня, не бойся. Подбородок снизу, как я учил. Резко. Оп!» Вожников, конечно, такой слабенький ударец ни за что не пропустил бы. Но вот сейчас... Сейчас как раз был такой случай, когда надо было пропустить... Что князь и сделал. Словив подбородком вялый апперкот, клацнул зубами, не забыв похвалить побелевшего от ужаса парня. «Ну вот, молодец! Можешь, когда захочешь. Вот и Беззубова своего так же. Кстати, а почему он беззубый? Кто-то уже до тебя постарался, зубы повыбивал?» «Да не знаю», — подросток похлопал ресницами. «Действительно, не знаю. Я и не задумывался никогда. Беззубый и беззубый. Все его так зовут». «Он на весь город знаменит, что ли?» «Что вы! В нашем квартале только. Ой, пришли уже». Лупано кивнул на показавшиеся за углом развалины. «Бывшие римские термы. Они там, в кустах, всегда промышляют». «Чем промышляют?» Немедленно уточнил Егор. «Да мало ли, кто-нибудь путь срезать захочет. Какой-нибудь подмастерье, ученик, слуга. Тут они и подстерегут, последние деньги отнимут». «Понятно. Банальный гоп-стоп». Азартно разминая кулаки, хохотнул Вожников. «Куда ж городские власти смотрят?» «Они хитрые». Отрок снова зашмыгал носом. «Не власти, шайка». «Ничего, друг мой. На всякую хитрую задницу кое-что сыщется, ага. Ну, где твои красавцы?» «Да вон», — Лупано показал пальцем. «По той тропинке идти». Уходящая вглубь заросших густым терновником и малиной развалин, тропинка терялась в тени высоких тополей и лип, где даже сейчас, днем, царил приятный полумрак. А где-то впереди, где было куда светлее, слышались чьи-то громкие голоса. «Тут они, в ножички играют», — прошептав, юноша нерешительно замялся. «Так мне что, идти?» «Иди, иди и помни, мы рядом будем». «Ну, я тогда...» «Постой!» Князь схватил паренька за руку. «Давай-ка еще эликсиру хлебни. «Да, да!» Лупано поспешно вытащил из-за пазухи плетеную флягу и сделал длинный глоток. «Ну вот, выпил. Ну, с Богом! Теперь ты храбрец!» Тихо рассмеялась ведьма. «Иди, смотри, не убей их!» «Да, и не забудь, куда и как бить!» Бросил вдогонку уходящему подростку князь. И уже куда тише добавил. Впрочем, не в ударах дело. Просто надо себя показать. «Ну, милая, пошли и мы. Кусточками, потихоньку». Расположившаяся на небольшой, залитой солнцем поляне, меж обвалившейся кирпичной стеной и липами компания, четверо недорослей, лет по 15-17, с виду никакой особой опасности не представляла. Обычные гопники, которых любой истинный кабальеро, несомненно, разогнал бы одними пинками, даже не обнажая меча. Привалившись спиной к стене, какой-то масластый парень с щербатым ртом деловито пересчитывал высыпанные прямо на траву монеты, с важностью пробуя каждую на зуб. Похоже, это и был главарь, Альваро Беззубый. Остальные члены шайки молча наблюдали за его занятием и лениво щурились. Впрочем, молчали не все. Длинный худой парень в рваной рубахе и старых сношенных до дыр башмаках с придыханием повторял за Беззубом. «Три, четыре...» «Альвара, а может, малыш лучше попробует? У него-то зубы крепкие!» «Отстань, рвань! Попробует! Проглотит еще!» Ухмыльнулся главный гопник. «Ладно, давайте думать, что с деньгами делать». Что делать?» Рвань гнусаво захохотал и приосанился. «Просадим все в кабаке, ага. Кто за? Я так двумя руками». «Не надо все в кабаке», — пожевывая травинку, негромко возразил другой гопник. Нескладный, кособокий, с плоским, похожим на старую камбалу лицом и недвижным взглядом каких-то непостижимо светлых, словно уснулый рыбиный глаз. «Как это? Не надо!» — обиделся Рвань. «Что ты такое говоришь, Рыбина?» «То и говорю!» — Рыбина смачно сплюнул в траву. «Лучше в Лупанар пойти, к девкам». «Девки — это хорошо!» Самый младший, Филиппа Малыш, пригладив темные кудри, мечтательно закатил антрацитово-черные глаза и ухмыльнулся. Беззубый смерил его презрительным взглядом. «Хорошо. А ты-то откуда знаешь, малыш?» «Да уж, знаю». «Ой, знает он. Ага, как же!» «Тссс! Слышите?» Рыбина настороженно скользнул взглядом по ближайшим кустам. «Идет кто-то. Может, служанка с рынка или...» «Тихо все!» Живо убрав деньги в сумму, распорядился главарь. «А ну, живо попрятались!» Повинуясь приказу своего вожака, все члены банды живо нырнули в кусты, оставив на поляне лишь безмятежно улыбающегося Альвара. Впрочем, щербатая его улыбочка тут же превратилась в гримасу. «Ого! Кого я вижу! Еще деньги принес!» Бац! Побежав ближе, Лупано молча ударил главаря шайки в челюсть. Да, видимо, от волнения не попал. Удар пришелся в нос, что оказалось еще лучше. Тут же брызнула кровь, и ошарашенный не столько от боли, сколько от удивления Альваро Беззубый вытаращил глаза. Ты что это творишь, ушастый? Бум! Еще удар. Сразу же левый, как и показывал учитель. И опять удар, и снова, и еще! Зажмурив глаза, Лупано махал руками, словно мельница. Торопился, опасаясь, что действие волшебного эликсира храбрости может скоро закончиться. И тогда кое-кто вмиг превратится из храбреца во всеми презираемого труса и мямлю. «Эй, эй! Что сидите-то?» Придя в себя, Альфара Беззубый отскочил в сторону и принялся звать напарников. Да только те что-то задерживались. А почему? Гопник сейчас же узнал от выбравшегося на поляну здоровенного малого, одетого как обедневший кабальера, правда без меча. «Ух ты!» — подул на кулаки князь. «Молодец, Лупано! Только в следующий раз надо резче бить, резче! Ну, потренируемся еще». «Так значит, это и есть пресловутый Альвара Беззубый?» «М-да, тоже еще червяк». «Э, собака!» Молодой человек угрожающе повернулся к гопнику. «Тебя кто учил чужие денежки херить? Тебе какое дело?» Начал было Беззубый, но тут же скривился от удара в печень и застонал. «Еще хочешь?» — участливо осведомился Егор. «Так ты не стесняйся, скажи». «Еще удар. На этот раз в почку. Сильный. Так, чтобы проняло». Завывая, гопник покатился по траве. «Не надо больше! Не надо!» «Деньги наши отдай, бегемот ядовитый! А то сейчас очень возможно начнем бить и ногами!» «Не надо!» Альвара попытался броситься к кустам, Довожников легко поставил ему подножку и наступил ногой на спину, словно придавил к земле матушке ядовитейшую змеищу. «Эй! Эй, помогите!» Извиваясь, заверещал гопник, но, получив по почкам, уныло заскулил, кидая вокруг злобно-тоскливые взгляды. «Ты на своих дружков-то не надейся!» — ухмыльнулся Егор. «Там они все. Лежат». «Лежат? Так вы их...» Беззубый в ужасе округлил глаза. «Вы их убили? Вот еще!» Посматривая на выбравшуюся из кустов Аманду, обиженно скривился князь. «Мы что, похожи на убийц?» «Похоже...» «Ах ты, тварюшка! А ну-ка, получи!» Вожников пару раз пнул поверженного ногою, не сильно, а так, для порядку. Чтоб знал свое место, да меньше говорил всяких гадостей. «Так деньги-то отдавай!» «Сейчас... Вон они, в кошеле!» Нагнулась ведьма. «Даже больше, чем надо». Извлеченные на свет Божий золотые монеты весело засверкали в ярких лучах теплого весеннего солнышка. Лупано довольно улыбнулся. «Они! Одна, две, четыре... А эти вот лишние!» «Лишние верни!» — махнул рукой князь. — Нам чужого не надобно. Хотя... Мои юные друзья, вы что-нибудь слышали об экспроприации экспроприированного? Аманда с Лупано недоуменно переглянулись. — Нет. — Ну, в смысле, вору вора дубинку. Эти деньги ведь от грабежей, так? — И вовсе не так. Подал голос обиженно сопевший гопник, уже усевшийся на траву, однако еще не отпущенный, а, памятуя кулаки князя, вовсе не пытавшийся бежать. «Что, не так?» — повел плечом Егор. «Не от грабежей эти деньги. Мы их честным трудом заработали». Князь недоверчиво скривился. «Надо же! Честным трудом! И каким же?» «Паломников по горам провожали, короткую дорогу к Маринетте показывали», — опустив глаза, пробурчал Альваро. «Хорошие паломники попались, все богатые купцы. Повезло вам». «Ладно», — Егор смачно сплюнул в траву и потер руки. «Забирай свои честные деньги и проваливай». «Пошел, говорю, отсюда!» Бросив на торжествующую компанию вспыхнувший недюжиной злобой взгляд, главарь шайки вскочил на ноги и рванул в кусты, откуда уже давно выглядывали его неудачливые соратнички. «Ишь, вылупились!» — погрозил им кулаком князь. «Нехорошо, конечно, детей бить, но таких подлых сам Бог велел». «Ну что, мои милые, идем по лавкам?» Нынче был базарный день. И Вожников со своей компанией сначала заглянули на рынок, где приобрели отрез выбеленный на солнце бумазеи, штуку доброго местного сукна на 6 флоринов, еще немного темно-голубого, приятного на ощупь бархата по флорину за локоть, чуть-чуть шелка и красивые крепкие башмачки для Аманды. Это не считая всякой прочей мелочи типа пояса, медных и серебряных браслетов, цепочек и прочего, на которую местные торговцы давали хорошую скидку. «Я знаю одного портного здесь рядом», — весьма к месту вспомнил молодой сеньор Микачу. «Он очень быстро шьет, да и берет недорого». «Ну тогда зайдем», — одобрительно кивнул Егор. «Только мы с тобой, Лупано. Адама пусть поскучает немного на улице». «А с чего это мне скучать?» «А с того, что мужское платье заказывать будем, а мерку с Лупано снимем. Вы по телосложению примерно схожи. Да и грудь у тебя, милая, не особо велика. Курточку мешковатую пошить, сойдешь за мальчишку запросто». «Но...» «Молчи, дева! Нам с тобой еще по горам пробираться. Полагаю, что скоро уже». Сняв мерку, портной обещал управиться за 2 суток. Чем ожидающий со дня на день попутчиков из Тарагона Егор оказался весьма доволен. «Надеюсь, они раньше не явятся», — князь задумчиво пощипал бородку. «Иначе придется идти в рубище. Кстати, Аманда, наведайся-ка в приют, узнай о паломниках. Может, и пришлю уже». «Схожу», — пожала плечами девушка. «Только вы меня где-нибудь там рядом подождите, ага». На следующий день, все на том же месте, за городом, Вожников снова приступил к тренировкам, первым делом заставив Лупано пробежать кросс 5 км, что юноша выдержал, в общем-то, вполне достойно. И не он один. Кроме князя, рядом еще бежала Аманда, упросившая Егора научить ударам и ее. «Что ж, научу», — усмехнулся молодой человек. «Что же не научить-то? Хотя, конечно, женский бокс — извращение, но...» «Только ты старайся, я уж без всяких скидок». Вот на пару они и старались. Аманда и Лупано, отрабатывая удары, молотили друг дружку по ладоням, прыгали, бегали до 7-го пота. «А вы как думали?» — хохотал Егор. «В сказку попали!» Сладкая парочка, князь и ведьма, так и жили на постоялом дворе Хуана Мавра. А с чего бы что-то было менять? Ведь не сегодня-завтра должны были явиться паломники. Пока, как узнала Аманда, никого не было. А уж там... «Прощай, Манресса, здравствуй, Монсеррат!» А затем и Матаро. Свои. Как там они, интересно? Джон Осборн, Лагир, де Сенклер, Таис Мерза с воеводой Амосом. Вроде и не так много времени прошло с тех пор, как Вожников оказался на вражеском корабле. Не 10. А вот поди ж ты, казалось, будто целая вечность. И главное, вряд ли кто хватится своего главнокомандующего. Сказал ведь сам, что поедет встречать русскую рать. Уехал, значит, уехал. А вот когда рать явится без князя, тогда... Уже, верно, должна появиться, а может и нет еще. Тут гадать сложно. «Эй-эй, не сочкуйте! Повыше прыгайте! Вон до той ветки!» «Ох!» — Аманда устала, уселась в траву. «До той ветки мне, сеньор Жоржу, вовек не достать. А ты прыгни. С разбега. Давай!» Девушка покорно поднялась, разбежалась. «Вот и молодец!» А говорила, что не достать. Егор довольно посмеялся и посмотрел в небо. «Облака! Как бы дождя не нагнало!» «Не нагонит!» Уселась рядом юная ведьма. «Нынче ветрено!» Тому же портному, что шил одежду, был сделан еще один заказ. На пару боксерских лап. Вожников как смог объяснил, что это такое. Вот на следующий день и начали. С лапами, да обмотали руки ремнями-тряпицами, что-то типа перчаток. «А теперь спарринг!» «Стали друг против друга!» «Приветствие!» «Ну, вспоминайте, как я учил!» «Молодцы!» «Бокс!» Старались оба. Видно было. Только у Аманды удары получались куда более изящными, ловкими. А вот Лупано словно бы шел на пролом. Иногда увлекался и молотил как попало. Вот как сейчас. Замахал, замахал руками, открылся и... бум! Пропустил хороший хук в челюсть. Аж зубы клацнули. «Молодец, Аманда!» Одобрительно хлопнул в ладоши тренер. «Ой!» Девчонка сконфузилась, провела ладонью по щеке партнера. «Тебе не больно, Лупано?» «От тебя?» «Нет». «Это хорошо, что нет!» Громко захохотал князь. «Так, хватит лирики. Продолжаем!» В этот же день Вожников заметил слежку. Точнее, первой приметила нечто неладное Аманда. Ей вдруг показалось, что ветви, растущие невдалеке вербы, как-то странно шевелятся. «Ну, шевелятся», — поначалу отмахнулся Егор. «Так ведь ветер!» «Так ветер-то южный, а ветки совсем в другую сторону гнутся. Будто кто-то на них висит, да на нас смотрит». «Думаешь так?» Покачав головой, князь подозвал Лупано. «А скажи-ка, парень, у тебя больше никто денег не вымогает?» «Ну, та приятная компания. Беззубы, Рыбина, Рвань». «Эти? Ах, нет!» Подросток весело засмеялся. «Они не подходят уже. Боятся». «Это хорошо, что боятся. Но все-таки проверить не помешает». Задумчиво протянул Егор, искоса посматривая в сторону подозрительной вербы. «Вы тренируйтесь, а я пойду прогуляюсь». Молодой человек опустился в траву, сделав вид, что прилег. По крайней мере, именно так это и должно было смотреться со стороны вербы. Сам же осторожно прополз к орешнику, где поднялся на ноги, и осторожно зашагал по тропе, обходя возможных соглядатаев по широкой, через пригорок и тенистую, с кустами бузины и дрока лощину, дуге. Злодеев Егор заметил сразу еще издалека. Не очень-то они с этой стороны и таились. Альвара Беззубый, Рвань, Рыбина. Эти трое стояли в траве, а темнокудрый Филипп и Малыш забрался на вербу и что-то им говорил. «Вот ведь сволочи юные, действительно проследили. Интересно только зачем?» «Так вот об этом сейчас и спросить. Все-то не разбегутся, кое-кого ухватить удастся. Лучше главного». Князь так и сделал. Словно тигр вынырнул с грозным рыком из лощины, схватив за шиворот Беззубова. Рвань и Рыбина дернулись в стороны, правда, убежали недалеко, остановились. Да и Малыш Филиппа не успел спрыгнуть с дерева. «Ну?» — тряхнув юного гопника, грозно вопросил Егор. «Что скажешь? Следить за мной вздумали?» Его ломаный каталонский, впрочем, день ото дня становившийся все лучше, оказался вполне понятным. Главарь шайки захлопал ресницами с удивлением, но почему-то без особого страха. «Мы не следим, сеньор». «Не следите? А что же вы делаете?» «Мы хотим, чтобы вы нас тоже такому научили. Вот как их учите. У нас деньги есть, мы заплатим». «Ах, вон оно что!» Отпустив парня, Вожников озадаченно пригладил растрепанные ветром волосы. «Ишь ты! Тоже еще спортсмены! И зачем мне вас учить? Чтобы вы людей ловчее били?» «Да не били мы никого!» — неожиданно взмолился Альваро. «Маринеттой клянусь! И людей мы не грабили, иначе давно бы нас... А над Лупано смеялись, да, так это потому, что он сам такой, как не от мира сего вроде. Ну возьмите нас, пожалуйста, сеньор, мы для вас все, что хотите, сделаем». «Учиться тяжело», — негромко заметил Егор. «Бокс вовсе не драка, а искусство. Примерно как импрессионизм или там кубизм. Далеко не всем понятное. Предупреждаю. Тяжко вам придется, парни». «Мы согласны. Верно, Филиппе?» «Угу». Сияя антрацитовыми глазами, малыш наконец соскочил с дерева и даже поклонился князю. «Доброго вам здравия, почтеннейший господин!» «И тебе не хворать!» Ухмыльнувшись, Вожников перевел взгляд на Альвара. «Давай, зови остальных, что-то решать с вами буду. Раз уж хотите учиться...» «Очень хотим, сеньор!» Отозвавшись, беззубый махнул рукой своим. «Это я уже понял». Глядя на опасливо подходящих гопников, задумчиво промолвил молодой человек. Только вот так и не услышал пока четкого ответа. «Зачем вам это надо?» «Драться всегда пригодится», — неожиданно отозвался малыш. «Мы ж люди простые, всякий обидеть может. А за нож да кастет хвататься, мы ж не убийцы. Просто хотим за себя постоять. И за других, если придется». «Ишь ты! Прям Робин Гуды!» Егор хмыкнул и скривился. Не любил он вот таких патетических слов. «За себя постоять, за других». «Проще говорите, парни. Вы вообще кто?» «Простолюдины», — тихо пояснил Альвара. «Бродяги, если попросту сказать». «Что, ни кола, ни двора?» «Именно так, сеньор. Потому друг за друга и держимся». «Родители ваши где?» «Мои давно умерли». Беззубый меланхолично повел плечом. «Моих мавры убили», — сквозь зубы процедил Рыбина. Филиппа покачал головой. «А я своих не помню. Может, и были они, а может, и не было. Я при монастыре рос, оттуда и сбежал. Били». «А ты что молчишь?» Князь посмотрел на худого и сутулого парня в вечно рваной и грязной рубахе и широких крестьянских штанах с большими дырами на коленях. «Да я не молчу». Парень с каким-то остервенением сплюнул и покусал губу. «Просто мои меня продали. Долгов много наделали, вот и продали заезжим купцам. А те в Гранаду, едва оттуда сбежал. О, как я этих поганых мавров ненавижу!» «Он нам и не рассказывал никогда, что там с ним в Гранаде было», — тихо промолвил Альвара. «Да мы и не расспрашивали особо». «Все с вами ясно», — хлопнул в ладоши князь. «Маргинальные элементы из социальных низов, проще говоря, беспризорники. Не спрашиваю, на что живете. Догадываюсь. Значит, людей бить хотите?» «Бить? Может быть. Убивать нет», — серьезно отозвался Филиппа малыш. «Но мы ж сказали все. Учить нас будете?» Почесав голову, Вожников неожиданно улыбнулся. «А, пожалуй, возьмусь. Только предупреждаю, недолго. Пару ударов отработаем, на том верно и все. Поймите, я в Манресе задерживаться не собираюсь». «И мы бы не собирались. Филиппе умоляюще сложил руки. «И мы бы ушли! Вот хоть с вами, господин, хоть на край света!» «Малыш прав, ушли бы. Что нам тут делать-то? По мелочи серебряшки сшибать?» «Это называется, кто бы взял!» Рассмеявшись, Егор задумался, искоса посматривая на навязавшихся на его шею гопников, которых, конечно, можно было бы и прогнать, однако лучше использовать. Тем более, раз уж сами напрашиваются, что с точки зрения средневекового человека весьма логично. Прибиться к сильному, обрести покровителя, без этого просто не выжить. Никак. «Мы видим, что вы благородный кабальеро». Поклонившись, Альваро без зубы приложил руку к сердцу. «И готовы служить вам до скончания веков». «Вот так! Сначала просто поучить попросили, а потом на службу взять. Что дальше? Землицу в ленное владение?» «Ну, землицу можно дать. В Заозерье много. Леса кругом непролазные, охота, рыбалка. Рыбу, парни, ловить любите?» «Рыбу? Ладно». Посмеявшись, Вожников хлопнул Альвара по плечу. «Пошли уже. Поглядим, что с вами делать». Никаких предупреждающих видений насчет вновь принятых учеников у князя не появилось. Ни сразу, ни ночью во время сна. А значит, доверять этим парням можно было. Конечно же, далеко не во всем. Лупано с Амандой, правда, поначалу от подобного сброда кривились. Однако не они здесь решали. Да и беспризорники вели себя вполне корректно. Даже не матерились. Не умели, наверное. Испания все ж таки не Россия. «Самое страшное ругательство, дьявол, тебя разрази!» Или что-то в этом роде. «А это наши маленькие друзья», — представил гопников Егор. «Альваро, Филиппе, как вас-то?» «Я Гастиньо», — почесав сквозь прореху на рубахе грязную грудь, назвал Сорвань. Рыбина смачно сплюнул. «А я Энрике». «Случайно не Иглесиас?» «Не, Альварес». «Надо же!» Парни удивленно переглянулись. «Рыбина фамилию свою помнят. Альварес, ага. А мы не знали». «Боюсь, вы и имени-то его не спрашивали», — хохотнул князь. «Ладно, хватит тут без дела торчать. Приступаем к занятиям. Сейчас покажу вам прямые удары. Джеб, кросс. Их и будем сегодня отрабатывать. Так, а ну, кто смелый? Рыбина, уважаемый господин, хочет. Ну, этот, Энрике». «Энрике так Энрике. Давай, Иглесиас, то есть Альварес». Очередной день Егор начал традиционно, с кросса, после чего устроил несколько показательных спаррингов, взяв крутой оборот опоздавших Энрике и Агастиньо, сиречь Рыбину и Руань. Последнему даже разбили нос, но Аманда быстро заговорила кровь. «Мы просто место забыли», — отдуваясь, признался сеньор Альварес. «Вчера как-то плохо запомнили. Лоскутки бы на кусты повесить». «Что еще за лоскутки?» — заинтересовалась Аманда, на которую после заговора парни посматривали уже с некоторой опаской. Как видно, чуяли ведьму. «Ну, мы всегда так делаем», — пояснил Филиппа малыш. «Когда надо знак своим подать, мол, мы здесь. Оно получается, вроде как бы кто-нибудь невзначай зацепился одеждой». «Понятно», — Егор покивал. «Что ж, будем оставлять лоскутки. У нас там, кстати, где-то бархат остался». «Бархат уж слишком жирно», — покрутив на пальце локон, возразила девушка. «Лучше уж тогда сукно. Его тоже немного осталось. Приметное, зато зелененькое». Она уже переоделась в мужскую одежду, которую носили не самые бедные горожане, или даже рыцари кабальерос. Темно-синие штаны-чулки, короткая бархатная куртка-котта, специально в сборочку, дабы прикрыть грудь. Впрочем, было бы что прикрывать, уж не пятый размер, не особо заметно. Дивные золотистые волосы, увы, тоже пришлось подстричь. Не под полубокс, конечно, а так. Немного обрезали, да нахлобучили сверху берет. Отчего юная ведьма сразу же приобрела вид вполне респектабельного приказчика или даже пажа. Сам князь тоже приоделся в новую котту, даже заимел темно-голубой бархатный плащ и широкий пояс, которому, конечно, пошел бы и меч или палаш. Однако, увы, оружие стоило дорого. Приходилось пока обходиться ножом и вырезанной из бука дубиной. Орудовать дубинами князь тоже учил, и неплохо. В столь презентабельном виде можно было отправляться хоть куда. А тут как раз и отец Лупано, почтеннейший торговец сеньор Мигель Микачу, пригласил знахарку Марию и учителя сеньора Жоржу к себе на обед. Приглашение принес Лупано, выглядевший уже не таким недотепой, как раньше. И эти перемены явно не ускользнули от внимательных глаз купца. «Ну, на обед так на обед», — принял приглашение Вожников. «Я-то пойду, а вот Аманда... Женское платье ей где искать? Пошить не успеем». «Ну и не пойду тогда», — юная ведьма попыталась спрятать обиду. «Подумаешь, обед. Чего, и обедов не едала? Мы, может, тоже пообедаем в какой-нибудь хорошенькой харчевне, а, парни? Еще и вина выпьем. Деньги есть». «Вот, блин, спортсмены!» — хохотнул князь. «Вина им!» «Что-что?» «Говорю, смотрите, там не упейтесь». «Не, мы осторожно, ага». Сидя в дальнем углу таверны, он медленно подтягивал вино, так и не снимая с головы капюшона. Хотя вряд ли хоть кто-нибудь здесь мог его узнать. Капюшон — просто привычка. Да и надо было все-таки прятать от людей взгляд. Слишком уж необычный, похожий на взгляд затравленного хищного зверя, готового ради жизни на все. Он и сам был зверь, нечеловеческое существо, но все же тоже творение. А растворение — тварь, так значит, был создан не зря, очень даже не зря. Ибо только он знал истинную цену солнца, о которой еще в детстве поведал странный слуга с красной, покрытой затейливыми татуировками кожей. Этот слуга, раб с горящим взором, говорил не совсем понятно. Каталонский явно не был его родным языком, как и кастильский, и, наверное, все прочее. «Солнце может умереть», — так учил он еще тогда маленькое существо, рожденное для спасения мира. А чтобы оно не умерло, чтобы всегда сияло и давало жизнь, нужны жертвы, кровь. Именно человеческая кровь продолжит жизнь солнцу, ибо солнце — истинный бог, могучий, жизнетворящий и грозный, служить которому великая честь. Вот он и служил. Не человек и, наверное, не зверь. Что-то среднее. Существо. Шумная компания молодых людей ворвалась в таверну веселым гомоном и смехом, разгоняя сгустившуюся в дальних углах тьму. Четверо оборванцев и один, словно паж, не паж, скорее всего, приказчик. И как только угораздило этого красивого юношу связаться с такой нищей компанией. Хотя они заплатили щедро. И сам хозяин, смуглый как мавр, старый седобородый грек Феодорос, радушно поставил на стол свое самое лучшее вино. «Пейте, мои дорогие, кушайте. Сейчас пожарим мясо. А еще есть бобовая похлебка с шафраном и луком. Салат из свеклы и жареных воробьев, гороховая запеканка с маслом, свежайшие булочки и разные вкусные заедки. Что будете, мои господа? Все! Аманда едва не подавилась вином, вдруг почувствовав на себе чей-то недобрый взгляд. И кроме взгляда, еще ощутила нечто такое, что может опознать только ведьма. Некое зло находилось позади и рядом, и это зло не являлось ни человеком, ни зверем, но верно выглядело как человек. Девушка резко обернулась. Темная тень в монашеской рясе с накинутым на голову капюшоном исчезла в залитом солнцем пролете распахнутых настежь дверей. Ушла. Сгинула. И точно так же сгинуло ощущение зла. Лишь порыв ветра принес с порога шелуху от тыквенных семечек. Впрочем, Аманду это уже не волновало. «Эй, кабачик!» — разухарился Альвара Беззубый. «А ну, давай-ка нам еще вина, того самого, красного, словно кровь!» «Прекрасное вино!» Поставив на стол опустевший кубок, оценил князь. «Очень вкусное. Жаль, его не смогла попробовать сеньора Мария. Занемогла, чего уж. Ваш эликсир храбрости сотворил с моим сыном чудеса. Нет, в самом деле». Почтенный негациант господин Мигель Микачу жил на широкую ногу. Добротный двухэтажный дом, сложенный из красно-коричневых кирпичей, крытая поливной черепицей крыша, просторный очаг, усланные ворсистыми мавританскими коврами лестницы, хлопочущая прислуга. «Моя жена давно умерла, видите ли», — рассказывал сеньор Микачу. «Да я вам об этом, кажется, уже говорил. Дочерей выдал замуж, остался один сын. Лупано — мой наследник, моя надежда, продолжатель рода. Он говорит, вы учите его кулачным боям?» «Похвально, похвально. Мужчина должен уметь постоять за себя и свою женщину, даже без оружия. Даже если он не кабальера, а простой человек, такой как я. А Лупано, о, он уже начнет с чего-то. Две сукновальные мельницы на реке Карденер я уже отписал ему. Есть чего начинать. Неплохо, а?» «Неплохо», — подцепив двузубы серебряной вилкой. «Неслыханная роскошь для простого купца». Паштет из синичек согласно кивнул гость. «Только еще лучше будет построить рядом и бумажную мельницу». «Бумажную? Ну да. Бумагу делать не хуже, чем где-нибудь в Италии или Аугсбурге. Тут же печатный двор открыть, станки, знаете ли». «Да, да, я слыхал об этом», — весело подтвердил купец. «Есть у нас одна вещь. А ну-ка, сынок, принеси». Встав из-за стола, Лупано поклонился и поднялся на второй этаж, в опочивальне, откуда принес картинку с изображением Богородицы в окружении ангелов. Отличную картину с золотым обрезом и надписью «Отпечатано в Аугсбурге, в мастерской Г. Фугера». Увидав это, князь улыбнулся, словно бы получил привет от близкого друга. «Еще бы!» Удачливый банкир и предприниматель Ганс Фугер был его основным партнером во всех финансовых делах, с помощью которых Егор, великий князь Руси и император Георг Заозерский, намеревался намертво привязать к своей империи всю Испанию, от Навары и Басконии до Гранады. Правда, сначала все равно придется повоевать. От этой средневековой традиции уж никуда не денешься. Ну а потом... Потом запоют свои романсы финансы, да еще как запоют, привязав Пиренейские области покрепче любых цепей. Впрочем, недаром говорят, что золотые цепи самые прочные. Единая валюта в имперской Европе уже была – золотой флорин, он же гульден, цехин, дукат. И все монетные дворы принадлежали финансовой группе Ганс Фугер и князь Георг. Так что, если бы не традиция помахать мечами, так Егор и не поехал бы никогда в Испанию. Ни с воском, ни без. Просто сидел бы себе, словно паук, доплел финансовые сети. Увы, средневековье этого пока что не позволяло, властно требуя первым делом показать силу. Хряснуть изо всех сил по столу кулаком в латной перчатке. Ну а потом можно и за жизнь поговорить, вполне мирно. К вечеру Егор уже изрядно накушался, хотя вовсе и не собирался напиваться. Просто опрокидывал кубки один за другим, не считая. Под добрую беседу-то, в приятной домашней обстановке почему бы и нет. Впрочем, слабый винный хмель прошел быстро. Улетучился, едва князь добрался до постоялого двора Хуана Мавра, где его ждала принесенная Амандою новость. На подворье обители святого Бернарда прибыла, наконец, большая группа паломников из Тарагоны. «Ой, их там так много, так много!» — радостно тараторила девушка. «Наверное, они уже завтра уйдут к Маринетте. И мы верно с ними. Жаль». Радостные нотки в голосе юной ведьмы вдруг сменились грустью, а веселый до того взгляд потух, став каким-то озабоченным и унылым. «Жалко оставлять здесь всех», — честно призналась девчонка. «Лупано, парней. Я так к ним привыкла». «Это за несколько-то дней?» Взбивая набитую соломой подушку, князь ухмыльнулся. «Однако». «Ну и пусть». Аманда упрямо насупилась. «А мне почему-то кажется, что я очень давно всех знаю». «Ой, сеньор Жаржу!» Девушка дернулась, словно бы вспомнила вдруг что-то чрезвычайно важное, о чем давно хотела рассказать. «Я встретила нынче в таверне зло. Я почувствовала». «Да, в тавернах обычно много зла, девочка», — расхохотался Егор. «Зеленый змей называется. Я вот тоже сегодня с ним пытался бороться». «Какой еще змей?» Ведьма недовольно повела плечом. «Вовсе не змей, а... Я даже не знаю, как сказать. Я просто ощутила нечто. Это был не человек и не зверь». «Так кто же?» «Не знаю. Я же говорю, нечто. Не могу точнее сказать, а только чувствую... Словно бы плыл в воздухе запах крови. Такой тошнотворный, сладковатый, тягучий. Ужас! Скорее бы к Маринетте. Там бы я помолилась, расспросила бы обо всем смуглянку. Ой, а может и парни с нами пойдут, а? Они же теперь за вами, сеньор, в огонь и в воду». «Ага, ага», — слабо отмахнулся Вожников. «Без призорников нам еще не хватало для полного счастья. Сами, бродяги. Тем более я еще толком не знаю, можно ли им доверять. Вот ты что на это скажешь?» «Думаю, можно». С неожиданной решительностью отозвалась девчонка. «Зла в них нету. Если б было, я бы почувствовала». «Хорошо, если так». Беглецы явились на подворье утром, едва только забрезжил рассвет, и оранжево-золотистое солнце еще скрывалось за городскими стенами, освещая лишь шпили церквей до верхушки крепостных башен. В нежно-палево-голубом небе медленно таяли узкие, вытянутые словно борозды облака, алые, багрово-бежевые, золотые. Пахло цветущими яблонями и сиренью. После прошедшего ночью дождя улицы парили, исходя дрожащим маревом нового дня. «Ты иди, найди нужных людей». Оставшись за углом, Вожников все же послал в монастырь Аманду, памятуя об устроенном не так уж и давно погроме. В этой обители кулаки князя должны были хорошо помнить, уж по крайней мере настоятель, отец Себастьян и его дубинщики-монахи. Не надо лишний раз провоцировать. Нужно по-тихому, незаметно. Как сейчас и делала юная ведьма, исполняя указания своего наставника и друга. Или даже больше, чем друга. Хотя нет. Егор все ж таки считал себя больше другом Аманды, нежели любовником. Хотя и последнее тоже присутствовало, но уже не так часто. Просто используя девушку в своих целях, князь в то же время остро ощущал свою ответственность перед ней и не знал, куда от этой ответственности деваться. Да, честно говоря, и не очень хотел. «Ну так что там?» Едва девчонка подошла, справился молодой человек. «Договорилась». Аманда задорно улыбнулась, показав жемчужно-белые зубки. «Как вы наказывали, сеньор Жаржу? Я сразу передала старшему. Зовут его отец Хубер. Поклон от брата Гонсала». «И что?» «Отец Хубер хочет с нами переговорить. Вот прямо сейчас, в ближайшей харчевне. Она прямо напротив обители, он показывал». «В харчевню так в харчевню», — махнул рукой Вожников. «Интересно, и что он хочет узнать? Может, просто посмотреть, что мы за люди?» «И это верно». Егор приосанился, поправив новую котту, и, глянув на свою спутницу, не удержался от смеха. «А тебе мужское платье идет. Такой прелестный паж получился». «Да ну вас, сеньор!» Обиженно фыркнув, девушка показала рукою. «Вон эта харчевня. Пришли». Войдя вследом за Амандой в полутемный зал, князь несколько секунд постоял, давая глазам привыкнуть после яркого солнца. И толком еще не видя никого, услышал. «Так вы и есть некий сеньор Жаржу, тот, что встретился брату Гонсала и всем нашим бедным монахам». «Да?» Разглядев сидевшего напротив окна человека с бритым лицом, кивнул Егор. «Это именно я и есть». Незнакомец кивнул на Аманду. «А этот мальчик, я полагаю, переодетая девушка?» «Вы довольно проницательны, святой отец», — хмыкнул князь. «Что ж, не стану отрицать. Просто, видите ли, мужская одежда куда удобнее для дальних дорог. И куда удобней для ведьмы». «Что? Хватайте их!» Поднявшись на ноги, монах махнул рукой, и сидевшие за соседним столом люди вдруг тоже вскочили, устремив вытащенные клинки в бока ничего не понимающим беглецам. «Отец Хубер, что вы делаете?» Кто-то ударил девчонку в живот, и возмущенный крик ее, оборвавшись на полуслове, перешел в стон. «Ну хватит!» Рискуя пропороть себе печень, дернулся князь. «Может быть, все-таки поясните, что здесь происходит, уважаемый брат во Христе?» «Вы арестованы», — как-то устало произнес отец Хубер. «А мы вовсе не братья грабителям и убийцам».